Глава 10. Все зло от женщин. Арман. Грим прибрал и запечатал авадскими заклинаниями освободившиеся комнаты, а ненужных больше автоматонов, помощников Арман забрал себе, то есть в наскоро оборудованную мастерскую. Через несколько дней у него была пара великолепных механических бойцов для тренировок. Для смеха Шанвер обрядил их в старинные камзолы, найденные в гардеробной прадеда, и нацепил на головы парики. Для смеха. Мадемуазель де Бофриман с месье де Брюссо, как и предполагал герцог, почти на 10 месяцев задержались в резиденции его величества. Им так больше нравилось. Представления, балы, охота, карточные игры, флирт и развлечения без ежедневных уроков и муштры. Разумеется, хотя Мадлен гордо отказывалась, Шанвер дал ей денег, так что молодые люди могли ни в чем себе при дворе не отказывать. А когда лето почти подошло к концу, друзья приехали в Делькамбр, чтобы забрать Шанвера в академию. Он любил Заатар всегда. Город в городе, государство в государстве. Прекрасное волшебное творение, слияние архитектуры и магии. Пусть здесь с ним происходило разное, но ведь и жизнь отнюдь не бесконечное счастье. Только в Заатаре Арман чувствовал себя на своем месте. Возбуждение, предвкушение, радость. Друзья Шанвера эти эмоции разделяли. «Придется сразу браться за дело», — говорила Мадлен, когда карета с гербом Делькамбров на дверцах пересекала столичные сторожевые заставы. «Домашняя скотинка разленилась без хозяйской руки. Нужно немедленно показать, кто в академии главный». «Не волнуйся, милый, ни единая шавка не попытается уколоть тебя лазоревым камзолом Филида». Арман смотрел в окно. Мнение прочих студентов его не занимало. Что же касается филидской формы, Шанвер облачаться в нее не собирался. Штрафы? Плевать. Брюссо за время разлуки спал с лица, побледнел, что неудивительно. Жизнь при дворе оставляет на сон и отдых мало времени. Забавным казался новый цвет шевелюры Виктора, серебристо-белый, почти седой. В ответ на недоумение Мадлен расхохоталась. «Дурачок Виктор стал жертвой притираний твоей мачехи. Вообрази, когда мы гостили у Сент-Эмуров, да, несколько раз, ради развлечения. Так вот, наш дурашка соблазнился каким-то пузырьком на туалетном столике герцогини, решил, что это бальзам, и без раздумий втер его в свою глупую голову. То, что дворянин позволил себе что-то стащить, до Шанвера неприятно поразило. Но Виктор так потешно изображал вину и скорбь. К тому же идиотский цвет волос уже послужил воришке наказанием. Он так и сказал приятелю. Бофриман поделилась новостями о родителях Армана. Герцогиня разрешилась от бремени, кажется, удачно, кажется, мальчиком. Эти «кажется» звучали многозначительно и подразумевали жирные кавычки. Младенца гостям показали издали, закутанного в драгоценные пеленки. Герцогиня никак не оправится от сложных родов, не встает с постели. Эмери де Шанвер провел каникулы в Сент-Эмуре, но друзья его не видели. Малыш поселился во флигеле на самой границе охотничьего парка. «Ну, разумеется», — подумал Арман, — «теперь пузатик не нужен. Бедный Плакса». Карета остановилась у подъезда в очереди таких же богатых экипажей. Заатар предлагал своим студентам несколько возможностей входа, в зависимости от потребностей. Шанвер оставил друзей заниматься багажом, а сам отправился в канцелярию. Мадлен отдавала приказы автоматонам и вышедшим встретить ее фрейлинам. Она очутилась в своей стихии. После они все вместе, исключая, разумеется, механических слуг, собирались отправиться на аватский этаж, в пасторальную идиллию, которая располагалась за окнами дартуара. Такова традиция. Начало каждого учебного года блистательная четверка Заатара отмечала пикником. Двери канцелярии были распахнуты настежь. За столом в приемной восседал секретарь мэтр Картан. Самого стола, впрочем, видно не было под ворохом бумаг. Молодой человек поздоровался. Секретарь ответил и кивнул в сторону ректорского кабинета. «Монсеньор вас ожидает. Не задерживайте его долго, Шанвер. Скоро вступительные экзамены, на которых нам с монсеньором нужно присутствовать». «Первое число сентября. Разумеется, все преподаватели Академии отправляются в зал наук на площади Карломана. Арман постучал, вошел, поклонился. Учитель, готовый к экзамену и поэтому облачившийся в скромный лиловый камзол, дружелюбно ему кивнул. «Надеюсь, Шанвер этот год прочистил вам мозги. Садитесь. Рассказывайте». Арман опустился в кресло для посетителей, посмотрел через плечо на неплотно прикрытую дверь. «Что бы я ни совершил в прошлом, монсеньор, будьте уверены, я в этом раскаиваюсь». «Ну так перестаньте», — отмахнулось начальство. «Сделали так сделали. Мы вас за это наказали. Забудем. Вы занимались?» «В меру сил». «И что? Сарбирское кружево вам более не подвластно?» «Увы. Так и должно быть. Расстояние, мальчик», — вздохнул монсеньор. «Вдали от Заатара, да еще с наложенными печатями запрета, вы, разумеется, были беспомощны. Несколько лет в этих стенах поправят ситуацию. Что еще? Ваш фамильяр пытался с вами связаться?» Арман сокрушенно покачал головой. «Увы». «Ничего, это тоже вопрос времени. Итак, Шанвер...» «Погодите, я же совсем забыл спросить вас о главном. Вот ведь старый дурак. Чего вы хотите? Лазоревый диплом Филида? Или продолжение битвы?» «Разумеется, монсеньор, я желаю снова пройти сарбирское испытание и шагнуть на белую ступень». «Великолепно. Я верю в вас, Шанвер. Тем более, что в этом году восхождение, кажется, станет немного проще. Мне нужны сарбиры. Много сарбиров. То есть не мне, а Заатару. Вам известны новости политики? Война?» «Более или менее», — признался Арман. «Я имел беседу с батюшкой. Его высочество Шарлеман стягивает войска. Королевский совет пытался меня принудить немедленно предоставить Лавандерской армии дюжину безупречных», — перебил Дюпаре. «Мне пришлось выпустить квадру Ротеза». «Они в войсках?» «Ах, нет. Кто тогда останется защищать Академию? Все четверо сегодня наденут мантии метров». Ректор, вскочив со стула, продолжал говорить. Ему нужны бойцы. Их придется воспитать в рекордные сроки. Ему известно, что большинство студентов не только к войне, но и к магии в общем приспособлены мало. Эти его не заботят. Для них все останется почти как прежде. Лекции, уроки, студенческий быт. Но из массы молодых людей необходимо выбрать тех, кто подойдет. Толковых аватов отправить в мастерские, пусть изготовят как можно больше защитных артефактов и накопителей. Заатар переходит на военное положение. Предстоит череда отборов, всех без исключения студентов разделят на отряды в соответствии с их умениями и возможностями. Верхушку станут готовить в сарбиры, прочих — стихии, металлы, флора, фауна. Дюпре говорил, обходя кабинет по периметру, задержался у приоткрытой двери, смахнул что-то, или, скорее, кого-то, своего фамильяра Сокола с плеча, обернулся к молодому человеку. «У нас несколько минут, Шанвер. Кратко». Арман не заставил учителя ждать. «Скопление войск замечено у границ Анхальта. Противник использует порталы Шварцвальда». «Вы уверены? Ставка принца Шарлемана находится на острове Потам». «Его обыскали, монсеньор. Замок охраняется, как королевская сокровищница, но его высочество там никто не видел. Более того...» Шанвер понизил голос. «Его вообще нигде не видели. Армией командует лорд Рохан». «Слухи?» «Их много, и они не балуют разнообразием. Мы предполагаем, что слухи специально распространяют люди Рохана. У него есть отряд труверов-менталистов хорошего уровня». Арман протянул учителю носовой платок. Обычный льняной лоскут без кружева и вышивки, то есть выглядевший обычным. «Месье капитан передает вам небольшой подарок. Здесь, кроме отчета, все цифры и планы перемещений войск. Капитан считает, что монсеньор найдет этому наилучшее применение». Дюпере жадно схватил платок, спрятал за борт камзола. «Как вам это удалось?» «Лично мне?» Молодой человек многозначительно улыбнулся. Шевалье Рохана охраняет квадро степных дев Тутенхейма. К счастью, с одной из них я оказался прекрасно знаком. «Женщины!» — поморщился Депаре. «Наемницы!» Клятв верности своему новому господину они не приносили, а денег никогда не бывает много. Ректор кивнул и хлопнул Армана по плечу. «Великолепно, Шанвер, я в вас не ошибся. Вы прекрасно поработали во славу Заатара. Какая все-таки удача, что все произошло именно так, как произошло. Ваше отсутствие в Делькамбре никто не заметил?» «Нет, монсеньор. Я оставил вместо себя автоматона. Он великолепно справился, изображая рутинное одиночество ссыльного маркиза. Когда во дворец являлись визитеры, он запирался в моей спальне, как, впрочем, поступил бы и я сам в предполагаемых обстоятельствах. Никто ничего не заметил». «Браво, мальчик. Что вы намерены делать дальше?» «Мне приказано в дальнейшем исполнять ваше распоряжение». «Вы останетесь здесь», — решительно сказал Дюпаре. «Маркиз Делькамбр нужен мне в Заатаре. Учитесь, тренируйтесь, восполняйте пробелы. Помните, о вашем новом положении никто не должен знать. Будьте привычным для всех высокомерным болваном. Ах, до кого я пытаюсь учить маскировки? Академия наводнена вражескими шпионами. И, кстати, об этом», — позволил себе перебить учителя молодой человек. «Наши люди при дворе сообщают, что Королевский трибунал направляет в Академию тайную дознавательную комиссию». Ректор, до этого момента почти расслабленный, подобрался, сплел дополнительное кружево, воскликнул. «Так что же вы молчали? Самое важное! Повод, причина, быстрее!» «Эта информация тоже содержится в отчете. Если кратко, Его Величеству сообщили, что маги Заатара доставили в Академию архидемона по имени Чума». Дюпаре выругался, стукнул кулаком по столу, растерянным взглядом осмотрел обломки мебели. «Как не вовремя. Хотя разве для такого есть подходящее время? Шанвер, вы помните хоть одно аватское заклинание починки?» Арман поднялся с места, исполнил несложную консонанту. Предметы еще не забыли своей формы, ничего сложного. Ректор наблюдал, обессиленно плюхнувшись в одно из кресел. Магия не требовала особой сосредоточенности. Молодой человек проговорил светским тоном. «Монсеньор подозревал в шпионаже мадемуазель Горель». Дюпаре фыркнул. «И мои подозрения никуда не делись. Горель. Многое я бы отдал, чтобы пролезть в ее головку. Никакой последовательности в действиях. Форменный хаос. Такой потенциал! На что она его тратит? На бальную нелепую гонку! Присмотритесь к ней, пожалуйста, только без глупостей». Арман закончил починку, тряхнул кистями, поклонился, сообщая как об окончании работы, так и о том, что присмотрится к Катарине без глупостей. И ощутил вибрацию пола. Кто-то старался проникнуть под сферу тишины, сплетенную в кабинете монсеньором. Ректор тоже это заметил, шепнул. «Отчитывайтесь еженедельно. В случае срочной необходимости, не знаю». «Я призову вашего демона Баска». «Да?» Дюпаре удивленно приподнял брови. Призыв чужих демонов относился к разряду редких умений. «Замечательно. Балар-отступник. Да какая же дрянь!» Монсеньор вздрогнул, быстрым шагом вернулся за письменный стол и продолжил обычным тоном. «Учитесь, тренируйтесь, восполняйте пробелы, ищите своего демона. Кстати, это и станет для вас сарбирским испытанием. Найдете фамильяра? Наденете белый камзол. Ступайте, Шанвер, у меня экзамены». Молодой человек покинул кабинет. Мэтр Картан из-за своего бумажного сугроба его даже не заметил или сделал вид. Дюпаре, кажется, подозревал и секретаря. Он вообще никому не доверял. Дорогу молодой человек знал прекрасно. Портал, переход, дартуарная башня. «Мадам Информасьон, душенька, будьте любезны». Любопытно, а дама-призрак тоже под подозрением? В задумчивости он перепутал этажи, попросил доставить его на Лазоревый, а не на Зеленый, где договаривался встретиться с друзьями. Заметил ошибку уже в фойе. Вернуться в Портшес не хотелось. Шанвар заглянул в ближайший коридор и стал рассматривать таблички на дверях. «Мадемуазель, ах, это женский тротуар!» Молодой человек пошел в другой. Наконец, обнаружив на двери свое имя, Арман вошел в спальню. Привычная филитская обстановка. Только раньше его соседом был Лузиньяк, а не Брюссо. Багаж Виктора громоздился у стены, его — у противоположной. После разберет. Арман прошел к застекленной наружной двери, толкнул ее, вдохнул морозный воздух. Филитская ледяная пустошь ему не нравилась, кроме одного места, расселенная с горячими источниками. Но проход туда перекрывала высокая стена. Чтобы добраться к гейзерам, выходить нужно через гостиную другого коридора. Не страшно. Шанвер не собирался сейчас принимать ванну. Он постоял на пронизывающем ветру, ни о чем не думая. Потом вернулся в спальню, зажег огонь в камине и растянулся на кровати поверх покрывала. «Найдете фамильяра, наденете белый камзол». Какая изысканная пытка. «Найдете фамильяра». Он провалился в сон, привычно беспокойный, но не кошмар. «Потанцуем, мальчик? Как же я скучала!» И запах мускуса. Наверное, Мадлен стелила постель. Ее духи. «Потанцуем?» По щекам Армана де Шанвера из-под сомкнутых век текли слезы. «Моя драгоценная девочка». Правда состояла в том, что он все помнил. Все. Демоническую Генету Урсулу, шоколадницу Катарину Гарель, согревающее заклинание Лузиньяка, которое Арман деактивировал другим сарбирским кружевом, безупречный суд, зеркало истины и ментальный обряд лишения памяти до самой мелкой подробности. «Какой же вы болван, Шанвер», — сказал монсеньор, когда маги-манипуляторы покинули залу, оставив Армана лежать на алтарной плите. «На редкость везучий болван». Обряд произошел, колдовство сработало, но его принял на себя фамильяр Сарбира. «Для этого, в общем, нам и нужны магические помощники, мальчик, прикрыть от последнего удара. На ваше счастье, вы успели слиться разумами со своей Урсулой». «Она жива?» — спросил Шанвер непослушными губами. «Я все еще Сарбир?» «Нет и да», — ответил монсеньор, присаживаясь рядом на алтарную плиту. «Ментального воздействия такой силы, что было направлено на вас, не перенесет ни одно создание запределья. Урсула погибла, развеялась или... Нет, абсолютно точно погибла. Я после спущу с поводка Монда, чтобы он утолил свою жажду смерти чужих демонов. Не возражайте, это политика. Мои воины должны время от времени получать подачку, чтобы оставаться моими». Арман не возражал. Он чувствовал слабость, пустоту в груди. А еще что глаза его увлажнились слезами скорби. «Девочка». «Что же касается сарбирства», — продолжал учитель. «Вы остаетесь безупречным, Шанвер, но тайным. Вы же понимаете, сарбир — это не звание, а сущность мага. Для всех вы филит, разжалованный за проступок. И тут перед нами открываются широкие перспективы». «Простите?» «Лежите, не говорите, слушайте». Дюпере даже придержал ладонью грудь молодого человека, не позволяя встать. «В Лавандере неспокойно. Пока не ясно, но я чувствую приближающуюся бурю. Какие-то странные слухи и магические возмущения. Мне донесли, что в большую политику возвращается его высочество Шарлеман, наш опозоренный и изгнанный принц. Вы его помните? Хотя откуда? Вам тогда было... сколько? 2 года? Да молчите вы! Это был риторический вопрос. Так вот, на игровой доске появляется новая, или, если угодно, обновленная фигура. И не одна. Шарлеманом в ссылку отправилось несколько достойных шевалье, отличных магов и воинов. Чего только стоил лорд Рохан, канцлер принца. Арман смаргивал слезы. Слова учителя звучали, как будто из-под воды. «Урсула. Она погибла. Зачем? Он бы пережил и лишение памяти, и год ссылки. Он вернулся бы в академию и снова шагнул на белую ступень. У него бы получилось. У них с фамильяром». «Вы ревете?» — спросил Дюпере, заметив его состояние. «Из-за демона? Пустое. Вам тогда же лучше. Теперь все, объединенные слиянием силы, принадлежат лично вам, Шанвер. Вы скоро это заметите. Силы, знания. Правда, признаюсь, я понятия не имею, как ими пользоваться. Мой старичок...» Ректор погладил свое плечо. «Пока не желает на покой. А, Баск, может, порадуешь своего господина?» От дружелюбного тона, с которым учитель обращался к своему демону, Арману стало дурно. Урсула. Нет, к Балару слезы. Он не будет плакать. Загонит скорбь в самый дальний угол сердца. Вина. Она не на Катарине Горель, не на Лузиньяке, из-за которого, в сущности, все и началось. Вина на нем. Армане. Высокомерный болван, не способный просчитать несколько шагов вперед. С этим ощущением Шанверу предстоит жить до самого его конца. А там, после... Кто знает, в запределье его будет ждать кореглазая пушистая генета, пахнущая тайной и мускусом. «Кстати, Шанвер», — сказал неожиданно мансиньор, — «вы хороший друг». «Простите?» «Неужели вы думали, я не понял, что вы пытались защитить Лузиньяка? Ну, что там приключилось?» Арман рассказал. Теперь ему не казалось важным сохранение тайны. «Мальчишки», — вздохнул ректор, — «болваны половозрелые». «Надеюсь, Дионис...» «Да ничего вашему рыжему не сделается. Вы уже за обоих расплатились. Все зло от женщин, мадмуазель Горель. Вот здесь, кстати, любопытно. С одной стороны, девица могла быть введена в заблуждение. Тогда Шанвер... Вы идиот, без малейших способностей к переговорам. С другой, если вспомнить мудрический талант, с которым Горель сшибла печать с дождевых врат, нежную дружбу с призраком маркизом де Дасом и чудовищную ее осведомленность в делах белого корпуса, мадмуазель, засланный в академию враг. Посмотрим». «В любом случае, Шанвер, пока это не ваше дело. Отправляйтесь в ссылку и займитесь...» «Вам знакомо слово «сюрте»?» «Не отвечайте. Разумеется, оно обозначает безопасность. Но еще «сюрте» — тайная магическая полиция, неподконтрольная никому из власть придержащих, стоящая выше политики и выше человеческих законов». Инструкции мансиньора были изложены толково и кратко. Он явно подготовил их заранее. Арману де Шанверу предлагалось стать членом секретной организации магов. Дюпере давно к молодому человеку присматривался, и предложение было только вопросом времени. Риск. Мансиньор своему ученику доверял. Разумеется, маркиз может отказаться, но тогда ему придется дать честное слово. «Держите». На раскрытой ладони учителя лежало два обычных медных жетона. «У вас будет сколько угодно времени для принятия решения. Мудро «да» активирует портал, который доставит вас туда, где вас всему обучат. Нет. Простите, Шанвер, но эта консонанта заставит вас забыть даже слово «сюрте». Молодой человек взял оба жетона, хотя все для себя уже решил. Так началась для него жизнь в роли магического шпиона. Почему блистательный аристократ без возражений принял эту роль? Все просто. Заатар превыше всего, выше жизни и даже чести. так его воспитали. Дюпере сделал все, что отъезд из Академии произошел как можно более незаметно. У Шанвера лихорадка. Да, посмотрим, как вы после обряда лишения памяти поскачете, господа. Квадруша, то есть тройку Лузиньяка в Равену. Нет, не в столицу, не в Брикс, на остров Паттам. Тамошние маги уже с полгода ждут нашего посольства. На неделю или на две. Шанвера из госпиталя не выпускать, разговорами не тревожить. Какая невеста? Что? Почему я еще и этим должен заниматься? Картан! Когда карета с гербом Дель Камбров увозила Шанвера с Мадлен прочь из Заатара, молодой человек ни разу не обернулся назад. Она смотрит. Катарина. Печалится. Они еще встретятся? Арман помнил каждое слово, сказанное им девушке в зале испытаний. «Когда я вернусь, постарайся держаться от меня подальше». Тогда он думал, что забудет свою шоколадницу. Злился, даже ненавидел. Горель флиртовала с Давидеком. С проклятым Давидеком. Лузиньяк. Бедняга Дионис. Даже после приговора он немедленно хотел во всем признаться мансиньору. Арман отговаривал. «Меня все равно не простят, а тебя накажут. Останься, дождись меня. Ты знаешь, мы слились разумами с Урсулой. Через год мы сольемся снова. Я верну память, а с ней сарбирскую магию. Сбереги мою Генету, дружище. Не подпускай к ней Монда». Последний довод убедил Диониса. Он поклялся Арману. «Ничего смертельного», — думал тогда Шанвер. «Я вернусь. Мы повергнем врагов и предателей и плечом к плечу с друзьями». Друзей у него почти не осталось. Но выяснил это Арман чуть позже, когда прибыл во дворец Дель Камбр. Верная невеста открылась с неожиданной и неприятной стороны. Разумеется, о сарбирских делах Шанвер не мог ей рассказать. Эта клятва Заатара накладывалась на студентов по умолчанию. Да и вообще, присутствие Бафриман могло помешать его шпионской миссии. Но зачем она с ним потащилась? Право слово. И он понял. А поняв, прозрел. Причин было две, и одна другой гаже. С одной стороны, Мадлен стремилась наполнить голову жениха нужными ей воспоминаниями. А с другой — Балар-отступник. Как же Арман раньше этого не замечал? Без его поддержки мадемуазель Бафриман потеряла бы свое положение негласной королевы Академии в рекордные сроки. Она почти ничего не умела и не могла, разве что зелья. Тут Мадлен, пожалуй, равных не было. Мудрическая консонанта. Арман писал за нее все до одной работы. География, история — то же самое. Эффектное заклинание, заранее выученное с помощью того же Шанвера, вовремя исполненное на уроке. И вуаля! Бафриман плюс столько-то баллов. Фаблер? Минускул? С тех пор, как Арман перешел на белую ступень и перестал быть партнером девушки на практических занятиях, она их не посещала. Ее год обучения позволял самостоятельно составлять план. И сколько же в нем осталось уроков? 2-3 в неделю? Свободное время Мадлен проводила... Балар-отступник, как будто Арман знал, как. Как-то проводила, как ей самой хотелось, пока ее фальшивый жених, погрязший в своем высокомерии, нисколько ее делами не интересовался. Маркиза доставали из коробочки, когда нужно было кому-то пригрозить или бросить на стол кошель с луидорами. Виктор де Брюссо — жалкое, жадное ничтожество. Когда он явился в Дель Камбр со своей фальшивой дружбой, Шанвер нисколько не удивился. Виктору в Заатаре делать нечего. Он слаб, как маг, нефилит, подмастерье. В стенах Академии его держит лишь золотой поводок, наброшенный на него деньгами Армана, но ручками Бафриман. Учеба? Полноте, этот год должен был стать для Виктора последним. Мэтр Картан готовил документы на отчисление за долги. Арман узнал об этом случайно. Хотел заплатить за друга, но Лузиньяк... Нет, не Дионис. Мадлен сказала, что пока рано тревожится, и что они спасут бедняжку Виктора от отчисления в последний момент. Они. Мадлен де Бафриман — великолепная манипуляторша. Куда там мачехи Шанвера? А ведь он мог догадаться с его-то опытом. Как это происходит? С помощью лжи и недомолвок. Мадлен стала при блистательной четверке переводчиком. Через нее проходила вся информация. Таким образом, девушка могла не только контролировать своих шевалье, но и настраивать их против нужной ей цели. А еще были зелья, веселящие, дурманящие, разные. Много зелий. Зачем? Мадлен де Бофриман любила власть и деньги. Золото, луидоры, кошель. Этот кошель постоянно появлялся в разговорах. По новой версии Мадлен, кошель Арман преподнес шоколаднице за услуги. Да-да, за те самые. Виктор, теперь он Гарель, не пользовал. Фи, мадемуазель де Бофриман, и слов-то таких не знала. Дурачок влюбился. Арман его сделал. Какая грязь! Они лгали Шанверу. Оба. И Виктор, и Мадлен. Все время лгали. Плели кружева лжи, окутывали его ими, как покойника с саваном. А Арман прошлый разорвал бы немедленно свои отношения с парочкой ничтожеств. Но новый он, потерявший драгоценную Урсулу, от этого повзрослевший и озлобленный, с разрывом не торопился, находя извращенное удовольствие в этой игре. Он изображал слабость и растерянность, задавал сотни вопросов, удивлялся ответам. Чего же они от него хотят в конечном итоге? Ах, для полной картины послушный болванчик будто бы выпивал волшебные укрепляющие отвары, приготовленные ручками невесты. Они оказались сонным зельем. Сарбирская магия Армана разобрала снадобье на атомы, изучила и пересобрала в новой неопасной комбинации. И, когда хозяин Дель Камбра, опустошив поднесенный ему бокал, оплывал в кресле, прикрыв глаза, его друзья, не таясь, болтали. Все оказалось просто. Бофриман с Брюссо намеревались штурмовать двор его величества Карломана с Шанвером в качестве тарана, разумеется. «Пусть заберет свой лазоревый диплом», — предлагал Виктор. «Можно ведь просто написать Картану, чтоб выслал». «Да плевать на диплом», — фыркала Мадлен. Кого интересуют эти бумажки? С его титулом, положением и богатством. Ах, как можно было бы развернуться. Но ты же знаешь Армана, ему нужно что-то кому-то доказать. И мы последуем за ним. Раздавлю эту мерзавку шоколадницу, а потом не знаю. И что же, придется целый год тут киснуть? Через недельку скажешь, что заболела сестра или кто там у тебя. Неважно, Виктор, мне плевать на твою родню и на тебя тоже. Вообще непонятно, почему до сих пор терплю рядом такое ничтожество. Для красивой картинки, — объяснял нисколько не обиженный Брюссо. Великолепная Бофриман и три шевалье. Брюнет, блондин и рыжий. Блистательная четверка. Ладно, матушка заболеет и позовет. Тебя я захвачу для лекарской помощи. И, кстати, я тоже не прочь через год ненадолго вернуться в академию, чтобы раздавить шоколадницу. Не каблуком, как ты понимаешь, а совершенно определенной частью тела. Они грязненько захихикали, но перестали, когда Шанвер сонно заворочился в кресле. А еще его настраивали против Диониса. В ход пошли сплетни о мужелюбстве Лузиньяка, его будто бы желании захватить квадру безупречных, о влюбленности в него. Даже потеряй, Арман, память, он ни за что бы не купился. Слишком тщательно и подробно его окучивали. Балар-отступник, его бывшие друзья, люди, которым он доверял и посвятил почти 10 лет жизни, были попросту глупы. Тогда кем эти годы был он сам? Идиотом! Запланированная на покиснуть неделя тянулась бы невероятно долго, но в Дель Камбр явился герцог и герцогиня Сент-Эмур, и время ускорилось. Отец Арману лгал. Не о политике и близкой войне, а о повелении его величества. Молодой человек это понял по едва заметной мимике сановного родителя и по едкому запаху страха, который не удалось скрыть даже под густым ароматом модных духов. Герцог сам так решил, на всякий случай. Ему нужен холостой и не связанный брачными обещаниями отпрыск, чтобы разыграть эту карту в случае, если Шарлеман выиграет у Карломана войну, и в Лавандере воцарится новое величество. Связи, политика. Арман понял, но решил подыграть. Тем более с Бофриман действительно нужно было заканчивать. Нет-нет, и коварная подруга, и друг-потаскун маркизу еще пригодятся в Заотаре для картинки. Но быть обрученным с такой особой Шанверу было неприятно. Бофриман напряглась, растеряла талику уверенности, но сыграла, как всегда, великолепно. Друзья навсегда. И они, наконец, уехали, оставили его в покое. Какое же невероятное облегчение испытал Арман и сразу взялся за дело. Наряженные в камзолы автоматоны заступили на пост. Гриму было велено все так же закупать припасы в деревеньке, топить на кухне и спальне, готовить, тайком утилизировать съестное, не забывая какую-то часть выбрасывать в выгребную яму. А сам Шанвер активировал портал в камине центральный зал и отправился шпионить во славу Заотара, а точнее учиться